Подготовка. Начиная с возвращения из Москвы в 1973 году, я регулярно брал уроки разговорного английского у Миры Ильиничны Сролиович. Теперь у нее уже начали учиться готовившиеся к отъезду Подгурские и Марина. Мира Ильинична была женщина очаровательная. Мы все ее любили. Жила она в одной комнате со стариками-родителями, которые на время урока тактично уходили гулять или исчезали за ширмой. Вскоре после нашего отъезда вся их семья тоже уедет в Израиль. Читал по-английски я уже свободно, но живой разговор. Как ему научиться? Большинство приезжавших иностранцев предпочитали упражняться в русском языке, который был их профессией, хлебом насущным. Профферы и их сотрудники, навещая нас, говорили с нами по-русски, а когда переговаривались между собой, я с трудом мог улавливать и понимать отдельные слова. Иногда взаимонепонимание возникало просто из-за непостижимости российской жизни для иностранцев. Едем с британским журналистом в такси мимо заднего входа в универмаг «Пассаж». Видим большую толпу, там и сям над головами торчат плакатики на палках, таблички. Журналист хватается за фотоаппарат. Демонстрация? Против чего? Щелк, щелк. Нет, это просто очередь за коврами. Как за коврами? Что вы имеете в виду? Ковры поступают в универмаг малыми партиями. Желающих купить очень много. Люди заранее занимают очередь, составляют списки. Раз в месяц приходят отмечаться. Сегодня как раз такой день. А плакатики – просто буквы алфавита, чтобы люди могли легче находить нужный список со своей фамилией. Журналист не может поверить. Just for the piece of carpet? Да-да, за куском ковра, тщательно выговариваю я. Другой иностранный газетчик, извиняясь за наивность своих вопросов, объяснял. Видите ли, познания обычного журналиста, как правило, измеряются многими милями в ширину и несколькими дюймами в глубину. Никто из друзей не пытался отговаривать нас от задуманного, тем более осуждать. Только Борис Вахтин не скрывал печали, загадочно намекал на какие-то готовящиеся важные перемены в стране, для которых ему и его друзьям будет нужен каждый соратник, каждый единомышленник. Увы, единственной переменой, случившейся в конце следующего 1979 года, было вторжение в Афганистан и почти полное прекращение эмиграции. Приезжавшие из Москвы Копелевы передали пакет от Профферов, Гранки, готовившейся к изданию «Метаполитики». Впоследствии я узнал, что текст набирал Лев Лосев, подрабатывавший в Ардисе редактурой и корректурой. Каким-то образом мы оба пропустили смешную опечатку в тексте первой страницы. Вместо «кочевали в пустынях» было набрано «ночевали», и она потом перекочевала и заночевала в российском переиздании 1991 года. Видимо, тогда же в Ардисе книга попалась на глаза Бродскому, который потом предлагал американским университетам дать мне прочесть по ней курс для студентов и аспирантов факультета политологии. Дни тянулись томительно, ожидание выматывало. И вот, наконец... О, я понимаю, дорогой читатель, что у каждого человека, наверное, бывали в жизни телефонные звонки, которые меняли судьбу. Вот мать снимает трубку и слышит голос сына, только что внезапно освобожденного из тюрьмы. Вот юному поэту редактор сообщает, что его стихи откроют следующий номер журнала. Вот недоступная красавица звонит влюбленному и говорит, что да, она согласна и сегодня вечером придет на свидание. Молодому актеру режиссер сообщает, что берет его на роль с тремя фразами. Но в моей жизни не было и не будет другого звонка, сравнимого по рожденному им счастливому трепуханию сердца. Не будет голоса в трубке, сравнимого со сладостным голосом капитана милиции Пилиной, объявившей: «Игорь Маркович, вам разрешен выезд из страны вместе с семьей. Приходите завтра в АВИР за документами.